паласе и, прочитав обе утренние газеты, Спейд пошел домой, побрился, принял ванну, потер льдом синяк на виске и надел свежий костюм. Потом отправился на квартиру Бриджит О'Шонесси в пансионе Коронет. Там он никого не нашел. Со времени его последнего визита ничего не изменилось. Оттуда Спейд пошел в Александрию. Гудмана в отеле не было. Не было и его спутников. Спейд выяснил, что вместе с толстяком живут его секретарь Уилмер Кук и дочь Реа. Невысокая, кореглазая, светловолосая девушка лет 17. По мнению обслуживающего персонала, красавица. Спейду сказали, что Гудман и компания прибыли из Нью-Йорка 10 дней назад и из отеля пока не выехали. Из Александрии Спейд отправился в Бельведер и застал местного детектива в кафе. «Доброе утро, Сэм. Садись, перекуси». Детектив уставился на висок Спейда. «Боже, кто тебя так отделал?» «Спасибо. Я уже позавтракал», — сказал Спейд, садясь и затем, имея в виду свой висок, добавил. «Он только выглядит так страшно. Как ведет себя мой Кейро?» Он ушел вчера, спустя полчаса после тебя, и с тех пор я его не видел. Сегодня он снова не ночевал в отеле. Совсем от рук отбился. Да, один в таком большом городе. Кто поставил тебе синяк, Сэм? Не Кейро. Спейд внимательно разглядывал серебряную крышку, прикрывавшую тарелку с тостами. Мы сможем осмотреть его комнату, пока он гуляет? Попробуем. «Ты же знаешь, для тебя я все сделаю». Люк отодвинул от себя чашку кофе, поставил локти на стол и, прищурившись, посмотрел на Спейда. «Но сдается, что ты мне не всегда платишь той же монетой. Скажи честно, что числится за этим парнем, Сэм? Я тебя никогда не подводил». Спейд оторвал взгляд от серебряной крышки. Его ясные глаза буквально лучились искренностью. «Знаю. Ты надежный парень», — сказал он. «Я от тебя ничего не скрываю. Сразу все выложу на чистоту. Я делаю для него кое-какую работенку, но у него есть друзья, которые мне не нравятся. Вот поэтому и приходится за ним приглядывать». «Мальчишка, которого мы выгнали вчера, один из них?» «Да, Люк, ты угадал. И Майлза прикончил тоже один из них?» Спейд покачал головой. «Майлза убил Терсби». «А кто убил Терсби?» Спейд улыбнулся. «Это, кажется, секрет. Но тебе я скажу по-приятельски. Терсби, если верить полиции, убил я». Люк крякнул и встал со словами. «Никогда не поймешь, что у тебя на уме, Сэм. Пойдем заглянем в его номер». Перед тем, как подняться наверх, они задержались около портье, и Люк договорился, чтобы им позвонили, как только появится Кейра. Кровать Кейра была аккуратно застелена. Но, судя по бумаге в корзине для мусора, неровно задернутым занавесем и паре мятых полотенец в ванной, горничная еще в номере не убирала. Багаж Кейра состоял из квадратного чемодана, саквояжа и кожаной сумки. Ванная комната была набита косметикой, коробочки, жестяночки, баночки, пузырьки с пудрой, кремом, мазями, духами, лосьонами и помадами. В шкафу над тремя парами тщательно вычищенных туфель висели два костюма и плащ. Саквояж и сумка были не заперты. Пока Спейд осматривал остальные вещи, Люк отпер замки чемодана. «Пока пусто», — заметил Спейд, копаясь в саквояже. И в чемодане ничего интересного они не обнаружили. «А что мы ищем?» — спросил Люк, запирая чемодан. «Ничего конкретного. Он говорит, что приехал сюда из Константинополя. Я хочу проверить, так ли это. Пока не нашел ничего, чтобы противоречило этому утверждению. Чем он занимается?» Спейд покачал головой. «Меня интересует другое». Он пересек комнату и наклонился над корзиной для мусора. «Это наш последний шанс». Спейд извлек из корзины газету. Глаза его просветлели, когда он увидел, что это вчерашний номер газеты «Кол».